Глава 9. Ремеди. 20 лет. Пот скапливается под майкой, стекая по спине и животу, вызывая озноб. Во рту резкий привкус металла. Волосы липнут к шее, несколько прядей цепляются за лицо, выбиваясь из длинной косы, и, возможно, мне стоит нанести визит в травмпункт, потому что этот мудак только что вывернул мою руку так, что раздался щелчок. Свирепо смотрю вперед, видя перед собой хитрую хмылку. Делаю ложный выпад в надежде сбить неподвижную гору мышц с толку. Может быть, Кай и крупнее, но первое, чему он меня научил — скорость дает преимущество. Понятия не имею, чего он от меня ожидает, знаю лишь, что должна выложиться по полной. Использовать весь потенциал тела и одержать победу в этой явно неравной схватке. «Ты пронырливая маленькая засранка!» Смеется он, уворачиваясь от удара и меняя направление корпуса. Но улыбка сползает с мужского лица, как только приходит понимание, что конкретно у меня на уме. Подпрыгнув, используя согнутое колено Кая в качестве опоры, я в мгновение ока оказываюсь в горизонтальном положении, обхватив его шею бедрами. Совершаю быстрый круговой переворот, полностью лишая его опоры. Кай хрипит, качаясь, пытаясь сбросить меня с себя и ослабить давление на трахею, но скорость вращения слишком велика, чтобы он мог остановить эту адскую карусель. И мы оба падаем на пол так, что теперь я восседаю сверху, а его лицо прямо у меня между ног. Дыхание учащенное от осознания, что я смогла. Проделала этот трюк и оказалась в выигрышном положении. Кай хватает воздух открытым ртом, глядя на меня с восхищением и гордостью. Но проходит примерно секунда, и он резким рывком сбрасывает меня спиной на пол, возвращая себе преимущество. Его колено скользит вверх, с силой раздвигая мои ноги, а руки приковывают мои к твердому полу, удерживая за запястье. «Не теряй концентрацию, пока противник в сознании!» В мужском тоне снова слышится веселье. Мое колено поднимается, чтобы ударить его в пах или спину, но положение не слишком удобное, я не достаю, отчего, стиснув зубы, разочарованно рычу. «Думай!» Все эти 4 года я только и делаю, что думаю, прикидываю, рассчитываю. Мой мозг уже практически забыл, что такое отдых. Разбудите меня среди ночи, и я скажу, сколько галлонов крови в человеке такого размера, как тот, что держит меня под собой. 1,5. Или что означают неброские детали, на которые я должна обращать внимание при разведке. Например, такие, как липкий слой от маленьких наклеек на обратной стороне передних сидений в машине парня, что клеил меня прошлым вечером. Что он, скорее всего, женат, и у него есть дети. Жалкий тип. Когда он вышел за кофе, я оставила помаду в бардачке в надежде, что жена обнаружит ее раньше, чем этот неверный слизняк. По большей части, мне приходится занимать свою голову всем этим, чтобы не думать о человеке, ради которого я вообще ввязалась в свою авантюру. Роц согласился, проглотив мою ложь о том, что первоначальная цель обучения — самозащита и помощь другим пострадавшим. Что может дать женщине, ставшей жертвой похищения, большее чувство безопасности и контроля над ситуацией, как нехорошая боевая подготовка? Мы условились, что я отправляюсь в Бостон, где буду жить в конспиративной квартире под контролем приставленного человека, не высовываться и соблюдать договоренность. Взамен Ротс позволит мне обучиться всем навыкам, которыми владеют лучшие люди Стикса. Чего полковник не знал, так это то, что видео, попавшее в мои руки, послужило спусковым крючком. Даже защитникам порой нужны защитники. В Стиксе таких называют стражами. И чтобы стать им, пришлось изрядно попотеть. Уже тогда я твердо решила, что не приближусь к Уэйду, по крайней мере, не так, как хочет мое сердце, лишь пройду полную боевую подготовку на случай, если понадобится подкрепление. С момента моего исчезновения Уэйд работает исключительно в одиночку. А это значительно увеличивает риски, когда число противников перевешивает. Я бы не хотела однажды получить известие, что мы его потеряли. Ты уже потеряла его. Злость на обстоятельства и голос Дороти дают мне импульс оторвать плечи от пола и со всей силы вцепиться зубами в нос Кая. Тот стонет, откатываясь в сторону, как только мои челюсти разжимаются. «Очень хорошо!» Гнусавая похвала, сказанная через боль, заставляет меня улыбнуться. «Прости». Поднимаюсь на ноги, шагаю к стулу, где стоят две бутылки воды. «Ты молодчина, а меня отделывали и похуже». Стирая кровь, Кай приподнимается на руках, глядя на меня с запрокинутой головой. «В следующем месяце я должен отправиться на другую работу». Слишком жадный глоток воды застревает в горле, отзываясь раздирающим жжением в гортани, но я все равно делаю еще один, чтобы избавиться от дрожания в подбородке, пока смотрю на своего наставника. 4 года он направлял меня, обучал и присматривал по приказу Ротса. Все, чему я научилась, — его заслуга. Но как же мои тренировки и задания? «Ты более чем готова к самостоятельной работе, Рэмс». Кай тоже встает и подходит, откручивая крышку своей бутылки. Я рассматриваю его, пока он делает большие глотки, наблюдая, как движутся мужественные горло и челюсть. Серые глаза блаженно закрыты. Из коротких светло-русых волос по вискам стекают капли пота. Он слишком красив для наемника, но я совсем ничего не чувствую, даже стоя так близко, пока он допивает воду и скручивает пустую бутылку в жгут, выбрасывая в урну. Всего однажды мы просто дурачились, потому что я хотела узнать, каково это, когда мужчина прикасается к тебе. Было неловко, и это исключительно научное исследование закончилось до того, как мы прошли точку невозврата. И чем ты займешься? «Дочери одного парня, попавшего на радар Стикса, нужен водитель и охранник, а полковнику необходим человек внутри большой гнилой империи. Держу пари, малышка Атвуд даже не подозревает, в каких темных делах замешан ее отец». «Вау! Не ожидала, что ты просто вывалишь все вот так. Не только потому, что он не обязан отчитываться, но и по той причине, что задание звучит как секретное». Кай щиплет меня за щеку, улыбаясь и хватая полотенце перед тем, как пойти в душ. «С тобой мои тайны в безопасности. Как и твои со мной». Он уходит в направлении душевой в моей слишком большой квартире, предоставленной полковником. А я остаюсь пялиться в зеркало, висящее на дальней стене тренировочного зала, с ужасом понимая, что с его уходом одиночество станет еще громче. Кай — единственный, кто посвящен в мои планы. Он не раз обеспечивал алиби, когда я украдкой исчезала, чтобы издалека понаблюдать за человеком, от которого поклялась держаться подальше. Я хотела изучить поведение и образ жизни Уэйда, чтобы лучше понять, каким именно образом смогу быть полезна. Но Уэйд теперь, как правило, работает по всему земному шару. В Бостоне он почти не появляется, думаю, потому что решил никому не привязываться, как и я. Терять близких слишком больно, а боль не помогает двигаться дальше. Она висит в груди, как раскачивающийся свинцовый шар, ударяя внутренности и перемалывая их в кашу, разрушая. «Твоя очередь!» — бодро кричит Кай, спустя 15 минут возвращаясь в зал. Он уже переоделся в белую рубашку без ворота и синие джинсы. «Как насчет небольшой прощальной вечеринки?» «Вроде той, что мы проводим перед телеком, смотря твои дурацкие бои?» «Я пас». Кай ощеривается, крадучись подходит, хватает меня за плечи, разворачивая и толкая в сторону ванной. «Сотри это кислое выражение, прими душ и вытряси самое сексуальное платье из своего шкафа. Мы отправляемся в клуб». «Я не могу пойти с тобой в клуб, Кай». Закатываю глаза, высвобождаясь из объятий и хватая свое полотенце. Роц выпотрошит тебя, как свинью, если узнает. А меня отошлет обратно в монастырь. Он не узнает. С чего такая уверенность? Полковник ненадолго покинул город. А когда вернется, даст тебе работу, поскольку уверен, что теперь ты сосредоточена на спасении невинных гораздо больше, чем на Ройстоне. Уголок его губ приподнимается в жесткой ухмылке. Как великодушно с его стороны снять поводок. Не рефлексируй. Лучше собирайся. Я так выжата, что у меня в голове нет ни единого аргумента для спора. Перед тем, как дверь ванной комнаты за мной закрывается, уже слышу звон посуды, доносящийся с кухни. Я не должна скучать потому, что Кай будет вынужден уйти. Но все равно делаю это, позволяя себе немного всплакнуть, пока смываю с себя кровь и пот. Лопнувший порез над бровью не слишком большой. Это результат прошлой тренировки с ножами. Наношу антисептик и заклеиваю рану тончайшим пластырем, пока думаю над тем, что надеть сегодня вечером. Я не часто выбираюсь из дома, по крайней мере, ни днем и не в людные места. Но сидеть в пустой квартире, страдая от одиночества, последнее, что я собираюсь делать. Впервые выбравшись из Святого Мартина, после нескольких лет аскетичной жизни, я будто попала в альтернативную вселенную, где целое море неизведанных вещей обрушилось на меня огромной лавиной. Обучение всем видам боевых искусств, обращению с оружием, базовым медицинским навыкам и прочему — то, чего я ожидала. Но вот подготовка к почти самостоятельной жизни стала куда более сложным этапом моего обновления. В первый же месяц я близко познакомилась с Google и утонула в информации, поскольку Кай не мог заполнить пробелы, образовавшиеся там, где моим учителем должны были стать мама или тетя Талула. Первые самостоятельные макияжи и неловкие моменты выбора нижнего белья, которые бы не натирала в стратегически важных местах, мое знакомство с индустрией моды и ускоренные курсы готовки. Я даже училась целоваться, смотря ролики на YouTube, после чего выбрала случайной жертвой для практики малознакомого парня из магазина электроники на моей улице. Он пригласил меня на свидание в ирландский паб, где воняло жареной рыбой, и я весь вечер желала только опробовать знания, надеясь, что это будет приятно. Чудо не случилось. Второй мой поцелуй, ставший глупейшей ошибкой, был с Каем. И это было гораздо, гораздо лучше, но чисто в практическом смысле, не более. Возможно, сегодня я могла бы попробовать снова, а если повезет, то я уже достаточно взрослая, чтобы расширить свои границы. Даже монастырское воспитание не сделало меня ханжой, так что я была бы совсем не против того, чтобы распрощаться со своей девственностью с кем-нибудь привлекательным, если он не окажется болваном и будет вести себя по-джентльменски. Тихий голос Дороти ворчит, что я опрометчива и мечтательна. Но она просто лицемерка, потому что совсем недавно, когда я, лежа в кровати, предавалась эротическим фантазиям в своей спальне, запустив пальцы в трусики, именно она первая шепнула имя Уэйда, разбив мое сердце в очередной раз. Я не собираюсь думать об этом сейчас или когда-нибудь снова. Мне нужно выкинуть любые романтические мысли о Уэйде из головы как можно скорее. Единственный способ — найти кого-нибудь, кто смог бы хоть ненадолго заполнить зияющую пустоту. Желательно, чтобы он оказался до смерти скучным. Так хотя бы есть гарантия, что я не влюблюсь. А он не разобьет мое израненное сердце. Несмотря на отсутствие Ротса в городе, я не хочу неприятностей. Так что мой макияж призван скрыть часть лица и сделать его менее доступным к распознаванию. Одним из полезнейших навыков при обучении стала маскировка. Благодаря ей я так часто оставалась незамеченной во время своих тайных вылазок. Всегда есть шанс попасть на камеры наблюдения, даже если по большей части маршруты заранее просчитаны с учетом слепых зон. Узор вокруг моих глаз полностью черный, с бордовыми стрелками и помадой в тон. Они делают мои синие глаза слишком яркими, создавая контраст. Это выглядит так, словно кружевная маска каким-то образом отпечаталась на моей коже. Из-за образа жизни, который приходится вести, у меня в шкафу не так много платьев, но есть одно довольно смелое. Я купила его под действием глупой фантазии, ударившей в голову в редкий момент уязвимости. Оно тоже черное, как большая часть моего гардероба. Верх обнажает плечи и состоит из мягкого полупрозрачного кружева с длинными рукавами, а низ, в виде плотной атласной юбки, едва доходит до середины бедра. По какому-то глупому поводу, делая выбор на сайте, я представила, как Уэйд поправляет переднюю часть своих джинсов, видя меня в нем. Так или иначе, ты никогда его не получишь. Прекрати сейчас же. Разговоры с самой собой — погрешность от необходимости проводить в одиночестве все свободное время. Когда мы не на задании, голос Дороти звучит громче, раздражая, и я мечтаю, чтобы она замолчала и оставила меня, наконец, в покое. Ты могла бы выбрать другую жизнь, другой город, даже другое имя, и Роц дал бы тебе все это в мгновение ока. У тебя были бы настоящие друзья. Да, но это была бы уже совсем другая я, трусливая, неспособная на борьбу. Волосы уже почти высохли, и я собираю их в гладкий высокий хвост и немного расстраиваюсь, что не могу надеть свою резинку. Она все еще цела, хоть и выглядит настолько потрёпанной, что больно смотреть. Теперь я чаще ношу ее на запястье, исключительно под снаряжением. Как браслет или талисман, если хотите. Так я ощущаю себя ближе к нему и становлюсь более-менее целостной. Клуб, в который Кай меня привозит, выглядит совсем не так, как я ожидала. Здесь своя пропускная система только для частных вечеринок и особых гостей. Конечно же, охранник узнает моего спутника, кивая ему и отступая в сторону. Мы проходим по коридору с темными бархатными шторами. Импровизированный занавес открывается, я замираю на месте. Черная мебель сверкает в лучах стробоскопов. Золотые панели на стенах и потолке отражают свет, превращая пространство вокруг в завораживающее магическое. Мне никогда не нравились эти оттенки так сильно, как сейчас. Даже грохот музыки внизу не раздражает привыкшие к тишине перепонки и не вызывает желания сбежать. Я в полнейшем восторге и даже больше. Интересно, все ночные клубы похожи на этот? Вовсе нет. Этот особенный, отвечает Кай, подталкивая меня к бару. Похоже, я задала свой вопрос вслух, позабыв, где нахожусь. Мы усаживаемся за барную стойку, и сразу же к нам подходит улыбчивый парень, одетый в сатиновую рубашку с отворотами. «Мистер Мерсер, рад вас видеть. Как обычно?» «Заканчивай тереть стойку, Марвин, и лучше отполируй свои манеры», отвечает Кай, слегка разворачиваясь в мою сторону. «Я за рулем. А моей спутнице что-нибудь легкое на твое усмотрение для начала». От меня не ускользает, как они обмениваются взглядами, но я так ошеломлена, что едва могу сосредоточиться. «Прости, он идиот. Ты ведь впервые пробуешь алкоголь?» Кай уже знает ответ, так что я не возражаю, чтобы бармен следовал четким указаниям. «Да. А что ты обычно пьешь? «Виски чистый. Но эта штука превратит даже монашку в стриптизершу, так что тебе достанется девчачий коктейль». Шутки про мое прошлое давно стали привычными в нашем дружеском обмене любезностями. Я не обижаюсь. Думаю, Кай по-своему заботится обо мне, хоть и немного угловато. Он, как и я, не слишком опытен в общении с девушками. Большую часть времени проводит на заданиях и тренирует новичков. Так что меньшее, что я могу сделать, быть вежливой после того, как 3 часами ранее чуть не откусила бедняге нос. «Кай! Давненько тебя не видел!» раздается за нашими спинами. Я кручусь на своем стуле, чтобы встретиться с сероглазым блондином в очках, похлопывающим моего друга по плечу. «Кто твоя прелестная спутница? Мои камеры немного растеряны. Постукивая указательным пальцем по оправе и растягивая слова, спрашивает он, пока сверлит меня своим пристальным взглядом. «Это... Дороти». Протягиваю руку, приветливо улыбаясь. Каждый раз при случайных знакомствах я использую второе имя. По сути, это не выдумка, а лишь средство дополнительной предосторожности. «Прости его, дорогая. Линкольн владеет клубом и следит за безопасностью. А твои примочки — прошлый век, приятель. Попробуй контактные линзы. Дороти, моя давняя подруга. Расслабься. Ты можешь звать меня Линк». Парень лишь для вида берет предложенную руку, все еще разглядывая меня так, что по спине пробегает холодок. «Мы раньше не встречались?» «Не думаю. На самом деле, мне тоже кажется, что я его где-то уже видела. И это первый сигнал — покинуть заведение к чертовой матери. Но здравый смысл утопает в музыке, и я беру свой бокал с коктейлем, пробуя содержимое». «Ух ты! Это потрясающе!» «Напитки за счет заведения. Наслаждайтесь вечером». Линкольн кивает, а затем, не прощаясь, исчезает в толпе. «Он немного помешан на системе распознавания лиц, не обращай внимания». Мои глаза расширяются в осознании. «Это клуб Стикса?» Когда Кай просто смотрит на меня, не отрицая, встаю с места. «Ты спятил? Я ухожу прямо сейчас». Но его рука мягко ложится на мою, останавливая. «Брось! Роц не имеет никакого отношения к клубу. Им владеют Линк и...» Кай делает паузу, кончиком пальца пододвигая мой недопитый коктейль ближе. «Мы ведь пришли повеселиться, помнишь?» Я испускаю долгий вздох и допиваю содержимое стакана под его пристальным взглядом. Теперь напиток на вкус как вода. Абсолютно никакой. Но его прохлады достаточно, чтобы освежить мое перегретое тело и отлепить язык, присохший к небу. «Вот это другое дело!» Ставлю пустой стакан на стойку, вытирая рот неизящным движением тыльной стороны ладони. Остается лишь надеяться, что бьюти-блогер в интернете не солгал о стойкости помады. «Всего один отвязный танец, и ты отвезешь меня домой». «По рукам». Оставляю свой стакан на сверкающей стойке и сползаю со стула, чувствуя слабость в ногах и все еще немного злясь на друга. Он мог бы просто предупредить меня перед тем, как приводить сюда. Возможно, я не вырядилась бы как дура или вовсе осталась бы дома. Глупо не использовать редкий шанс. Сладко напевает голос в моей голове. Поправляю подол платья и неспешно двигаюсь в сторону танцпола, оглядываясь на Кая, но не успеваю сделать и пары шагов, как врезаюсь во что-то твердое. Мой каблук подворачивается, едва удается поймать равновесие, и я поднимаю глаза, теряя дар речи. Это он.